Вот такие-то старушки и защищают Ленинград, думал Костя, идя своим путем. Он шел по мосту, и справа от него пламенело розовое небо, того чистого химического оттенка, который так возмущает в искусстве и так трогает в природе. Слева в февральской синеве настороженно повис тонкий полумесяц. Его словно ударило все это. Какая красота! Молодец, старушка, оборванная, голодная, немытая, а видит красоту, а он слеп. Когда же он ослеп? Должно быть, с самого начала, сразу, как началась война, или потом на фронте, когда прочел в газете страшные слова «Житомирское направление». Да, после того он ослеп, но в этот день он еще видел, и то, что он видел, было страшно. Черный, ощеренный, вооруженный до зубов лес и красная ракета, кровавой улыбкой осветившая небо. Фронт, война. Как это быстро прошло! Он не успел почувствовать, что воюет. Да разве он воевал? Подвешивал бомбы, протирал ветошью стволы. Он и оглянуться не успел, как его ранило. Осколок разбил кость, разорвал ткани, прекратил жизнь сосудов. В 99 случаев из 100 такую руку ампутируют. Один случай из 100 остается. Принял решение сохранить руку. Это сказал хирург у операционного стола. Принял решение и сохранил руку. Вот она болтается сбоку, как лишняя. Врачи говорили, что подвижная со временем восстановится. Массаж, гимнастика, сиракузы. Это у Достоевского врач посылал чахоточного мальчика в Сиракузы, а у того башмаков не было. Впрочем, какое это теперь имеет значение? Все представления сместились. Все, что было важно, выцвело, отодвинулось. Вперед вышли совсем простые изначальные вещи. Хлеб, жизнь, близкие, родина.